Глава 31. После окончания записи в маленькой комнате для допросов воцарилась гробовая тишина. На этот раз видео вместе с Хюльдером и Эртлой смотрели полицейский адвокат лет 50 и представитель отдела по расследованию сексуальных преступлений, человек, с которым Хюльдер консультировался, когда видео обнаружилось на компьютере Хельги. Казалось, его меньше всего затронуло то, что он только что увидел. Все четверо смотрели на белый экран проектора, пока Эртла не нарушила молчание, обратившись к адвокату. «Ну, что вы думаете? Является ли это явным случаем изнасилования?» «И да, и нет. Это проблема». Адвокат положил ручку на чистый лист бумаги перед собой. Он собирался делать заметки во время видео, но на всякий случай ничего не написал. Это было понятно, поскольку содержание можно было изложить в нескольких словах. Молодая женщина сидит на кровати и пытается сделать селфи. Входит мужчина. Они раздеваются и занимаются сексом, по-видимому, по обоюдному согласию с ее стороны. Затем она теряет сознание, и друзья мужчины один за другим пользуются ее несопротивляющимся телом. Время от времени она приходит в сознание и кажется недовольной происходящим, но ее держат до тех пор, пока она снова не теряет сознание. После того, как мужчины закончили, один из них входит, трясет ее и приказывает ей одеться и уйти. Ошеломленная женщина с трудом надевает одежду и исчезает из поля зрения. Выглядит растрепанной и двигается так, будто у нее болит все тело. Видео заканчивается. Когда Эртла не ответила, Хюльдер не смог держаться. «Какие еще доказательства вам нужны, чтобы понять, что она изнасилована? Заявление каждого мужчины на видео о намерении изнасиловать женщину?» «Это, конечно, помогло бы», — адвокат, похоже, не шутил. В этот момент вмешался представитель по делам сексуальных преступлений. «У нас было дело, связанное с фильмом, в котором было показано то, что мы сочли групповым изнасилованием. Это дело было проиграно в окружном суде, а затем еще снова в Верховном». «Да, несмотря на то, что истец присутствовал в зале», — адвокат поморщился. «К сожалению, все не так однозначно, как бы нам это ни казалось. Я ни разу не услышал, чтобы женщина четко сказала «нет» или сказала, что она этого не хочет. Эртла не собиралась так легко сдаваться. Все попытки женщины сесть или оттолкнуть их от себя были пресечены. Каждому должно быть совершенно очевидно, что ее участие не было добровольным. Этого должно быть достаточно, чтобы предъявить им обвинение». Когда адвокат ответил, в его голосе послышалась усталость. «Это возможно. Но я бы не хотел делать ставку на шансы получить обвинительный приговор. Обвиняемые могут предъявить любые оправдания, поскольку знают, что от предполагаемой жертвы нет никаких заявлений. Они могут сказать, что все это было заранее спланировано, и что она согласилась на это еще до того, как они вошли в спальню. Боюсь, будет сложно опровергнуть заявление о том, например, что ее слабые попытки сесть были частью игры. Допустим, она хотела сменить позу, но они предпочли оставить все без изменений. Что-то вроде того. Как мы сможем это сделать?» Мужчина тяжело вздохнул. «Но, по крайней мере, у нас есть достаточно убедительные доказательства против них за распространение такого рода видео. Обмен или распространение порнографических материалов является незаконным, и нет сомнений в том, что именно это они и сделали. Это похоже на другие видео на сайте. Если какая-либо из женщин, участвовавших в этом, выдвинет обвинение, у нас может что-то получиться. Содержание этой записи дает хорошие шансы на успешное судебное преследование. Единственная загвоздка в том, что человек, разместивший это, мертв, если я правильно понял». Эртла подтвердила это. «У нас есть только слова Томаса о том, что виноват Хельге, но я предполагаю, что остальные поддержат его. Имя пользователя совпадает с именами на материалах, выложенных из США во время его пребывания там, так что есть вероятность, что видео загрузил именно Хельге». «Ах», — в голосе адвоката звучало разочарование. «Но не все потеряно. В законе есть целый раздел, посвященный ущербу репутации и преступлениям против права человека на частную жизнь. Положение, касающееся оскорбления достоинства, часто используется при предъявлении обвинений в съемках порнографии, без согласия. Возможно, это можно было бы использовать против живых членов группы. Все они знали, что инцидент снимается на видео, но никто из них не возражал по поводу того, чтобы видео было опубликовано. Так что можно утверждать, что они принимали активное участие в нарушении ее скромности. Кстати, когда видео было размещено на сайте?» Эртла проверила заметки, сделанные к видео, и к Марен, молодой женщине, которая в нем фигурировала. «Оно было загружено на следующий день после того, как было снято». «О, боже!» – адвокат снова вздохнул. «Женщина к тому времени была уже мертва, не так ли?» Когда Эртла кивнула, он объяснил. «Насколько мне известно, прецедентов с участием умерших людей не было. Можете ли вы совершить преступление против достоинства умершего? Вряд ли. В конце концов, право на неприкосновенность частной жизни распространяется и на мертвых, но мне придется перечитать этот пункт. К сожалению, вполне возможно, что этот закон применяется только к живым. Эртла не собиралась втягиваться в обсуждение юридических тонкостей. Какой приговор выносится за съемку порнографии без согласия? Если прокурор возбудит дело на основании упомянутой мною статьи, вас могут ждать короткие или условные сроки. Рамки наказания ограничены, и в данном случае все причастные лица имеют хорошую репутацию и не имеют судимостей. Хюльдер почувствовал, как его плечи опустились. Добиться справедливости для бедной женщины из видеоролика будет нелегко, хотя, как он полагал, для нее это теперь не имеет значения. В комментариях появилось ее имя, и хотя отчество было опущено, ее сразу опознали. По данным нацреестра, множество исландских женщин носили имя Марен, и из них около 150 до сих пор живы. Но только одну женщину по имени Марен выбросила на берег у подножия скалы висельников. Марен Тордардоттер, 24-летняя девушка, которая утонула после того, как вошла в море в ночь, когда было снято видео. В этот момент снова заговорил человек из отдела по борьбе с сексуальными преступлениями. Зная по горькому опыту, как трудно добиться обвинительного приговора в подобных делах, он вслух размышлял о другом возможном подходе. А что насчет ее смерти? Возможно ли, что они сначала ее изнасиловали, а потом прикончили? Вдруг она пошла бы прямиком в полицию, они не могли рисковать? Хотя все они пользовались презервативами, есть вероятность получения биологических следов. У них могли быть большие неприятности. Возможно, они приняли меры предосторожности и утопили ее в море. От квартиры на Судерлиде до берега не так уж далеко. Сколько? 100 метров? 200? Никто не стал комментировать его догадки. Все знали, насколько коротким было расстояние. Но Хюльдер все равно ответил на его вопрос. Когда интервью с Томасом закончилось и они узнали имя женщины, Эртла попросила Хюльдера просмотреть досье Марен, пока она сама готовила следующие шаги. Ее ярость на него за то, что он включил видео во время разговора, испарилась, как только всплыло имя жертвы. «Я читал отчеты о смерти Марен», — сказал Хюльдер. «В них нет указаний на что-то подозрительное. Вскрытие показало отсутствие доказательств, опровергающих идею о том, что она вошла в море по собственному желанию. Не было ни травмы головы, ни следов удушения, ни каких-либо других признаков, указывающих на то, что ее руки были связаны или что ее держали под водой. Были обнаружены следы грубого полового акта, но поскольку ее поиски начались не сразу, тело пролежало в воде 3 дня, прежде чем его нашли. К тому времени уже невозможно было сказать, был ли половой акт по обоюдному согласию или нет, или когда он произошел. Разве они не пытались найти мужчину, который занимался с ней сексом? Представитель отдела по делам сексуальных преступлений явно не хотел отпускать свою идею. Нет, в этом не было смысла. Она проходила лечение от депрессии. Ее пальто было найдено сложенным рядом с ее туфлями и сумкой возле кладбища Фосфагур, и вердикт о самоубийстве казался неоспоримым. Она пошла в клуб с подругой, сильно выпила, и вечером они расстались. Алкоголь и депрессия – токсичное сочетание. Это объяснение было сочтено достаточным. Но теперь нам придется снова связаться с ее ближайшими родственниками. Может оказаться так, что они владеют информацией, которой нет в документах. Но я не могу представить, какой именно. Снова наступила тишина. Никто не мог придумать, что сказать. Если у родителей девушки и были какие-то улики, доказывающие, что их дочь была убита, они вряд ли стали бы скрывать их в тот момент. Хюльдер предпринял тщетную попытку раскрыть версию убийства. Женщина, очевидно, подверглась групповому изнасилованию и утонула в ту же ночь. Независимо от того, принимали ли мужчины активное участие в ее утоплении, любой здравомыслящий человек поймет, что это причинно-следственная связь. По крайней мере, это должно было вывести ее из равновесия, учитывая, что она и так находилась в эмоционально хрупком состоянии. Есть шанс, что их обвинят в непредумышленном убийстве? Адвокат на мгновение задумался. Подстрекательство к самоубийству или доведение до него является уголовным преступлением. Но в Исландии это редкость, и наказание в подобных обстоятельствах составит не более года тюремного заключения. Сомневаюсь, что мы сможем найти прокурора, который возьмется за это дело. Крайне сложно доказать, что предполагаемое изнасилование было решающим фактором. Жертва не оставила даже предсмертной записки. Адвокат взял ручку и начал собирать свои вещи. В любом случае, держите меня в курсе, Эртла. Если ни одно из предложений не сработает, наверняка есть множество других женщин, которые могут быть готовы выдвинуть обвинения. Планируется ли их поиск? В этот момент Хюльдер не поднимал головы. Эртла проглотила его ложь о том, откуда он знает Углу. Но в ходе расследования ей все равно придется узнать правду. Они не просто обменялись телефонными номерами в баре. У меня есть пара ребят, которые смогут позаботиться об этом наряду с другой работой. Офицер отдела по борьбе с сексуальными преступлениями поднялся на ноги. Логично было бы начать с видео, которое появилось на файл-обменнике. Это, наверное, самый серьезный пример распространения порнографии. Он посмотрел на Хюльдера и Эртла. «Томас сказал вам, кто это опубликовал?» Эртла покачала головой. «Он говорит, что не знает. Винит пятого пользователя, но клянется, что понятия не имеет, кто это. IT-специалисты изучают этот вопрос, но говорят, что это практически безнадежное дело, поскольку сайт находится в Даркнете. Правда, одну деталь они заметили сразу. Новый пользователь появился только после того, как видео было размещено на файл-обменнике. Так что он или она не могли иметь к этому никакого отношения. Получается, это сделал кто-то из четверых друзей. Тогда все, что нам нужно сделать, это выяснить, кто именно. По крайней мере, ему будут предъявлены обвинения, даже если в данных обстоятельствах это всего лишь символический жест». Адвокат остановился у двери. «Но, если честно, я сомневаюсь, что вам предоставят опеку над этими двоими только на основании видео, хотя ничто не мешает вам попытаться». Он бросил взгляд на часы. 24 часа, на которые вам разрешено их задерживать, почти истекли. Но вы можете получить продление еще на сутки, если приведете их к судье и потребуете их содержания под стражей. При условии, что судье требуется такое количество времени для принятия решений. Дайте мне знать как можно скорее. Мне понадобится час, чтобы подготовить дело». Эртла тупо кивнула. Она знала, что часы тикают. Об этом знали все, кто работал над этим делом. «Но позвольте мне дать вам один совет». Лицо адвоката оставалось серьезным. «Найдите женщину. Это должно быть вашим абсолютным приоритетом». «Женщина?» Полицейский из отдела сексуальных преступлений был в замешательстве. Его мысли явно все еще были заняты видео и веб-сайтом. «Какая женщина?» «Сигур Лёйк. Жена последней жертвы, Маргейра». Эртла тоже поднялась на ноги. «Она возглавляет наш список. Просто поиск ничего не дал. Спасательные команды прочесали всю территорию Большого Рейкьявика, но безрезультатно. Поиски с воздуха тоже ничего не дали. То, что ее муж оказался мертвым, не совсем обнадеживает. Мне нужно принять решение о дальнейших действиях». Никто не завидовал Эртле. Крайне маловероятно, что женщина осталась жива по прошествии такого количества времени, а труп найти будет гораздо труднее, чем живого человека. Хотя никто не сказал это вслух, все боялись, что Сигур Лёйк мертва. Что-либо иное на этом этапе было практически невозможно. Тормор сильно отличался от своего друга Томаса. Он сидел прямо, его лицо приобрело бескомпромиссные черты. Он явно намеревался пережить свое пребывание в полицейском участке. Хюльдер приветствовал перемены. По крайней мере, Тормор вряд ли бы стал выпрашивать салфетки, как этот слабак-экономист. Хотя, конечно, обратная сторона заключалась в том, что его оказалось гораздо труднее сломать. «Подумайте об этом на минутку». Хюльдер прижал языком никотиновую жвачку к щеке. «Прошло несколько часов с тех пор, как он в последний раз выкурил сигарету. Вы и ваши друзья изнасиловали женщину, которую вскоре после этого нашли на берегу у Гальгахрауна. 5 лет спустя Хельги нашли повешенным на том же месте. Вам это кажется совпадением?» Тормор пожал плечами. «Это вам предстоит выяснить. Я не полицейский. Повторю еще раз. Это было не изнасилование. Я не убивал этого человека, Маргейра. Я не убивал Хельги, и я не распространял порно». «Так вы утверждаете». Хюльдер посмотрел на Эртлу, которая, казалось, была довольна тем, что позволила ему вести допрос на данном этапе. «Сейчас проверяют отпечатки пальцев на видеокамере, которую вы бросили в мешок для мусора. Не удивлюсь, если найдут ваши следы». «Значит, просто придется подождать и посмотреть. Но я не знаю, что это изменит. Вы же не хотите сказать, что человека на балконе убили с помощью камеры? Хельги точно нет. Разве не в этом все дело? Убийство?» Хюльдер не собирался позволять этому человеку вести допрос. Он продолжал говорить, как будто не слышал комментария. «Камера будет передана нашему IT-отделу, который утверждает, что установить, использовалась ли она для недавних записей на вашем сайте, будет очень легко. Мы нашли, где она была установлена, и подключена к выключателю на стене. Поскольку камера была хорошо спрятана и направлена на кровать, совершенно очевидно, что запись велась без согласия женщины. Вы можете это отрицать до посинения, но только зря потеряете время, потому что у нас есть компрометирующие вас видео с несколькими другими женщинами, снятые на ту же камеру». Бред сивой кобылы. Тормор заскрежетал зубами так, как едва ли подобает дантисту, хотя обстоятельства, конечно, были исключительными. «Когда я смогу уйти?» «Когда мы решим вас освободить. Вы арестованы, помните?» Хюльдер снова задался вопросом, почему Тормор не попросил адвоката. если только это не связано с тем, что его жена была им. Если бы он попросил кого-нибудь еще представлять его интересы, она бы почувствовала подвох. Теперь, когда ваш друг Томас показал нам, как получить доступ к веб-сайту, вам лучше рассказать нам всю историю. Мы видим весь контент, и следующая задача на нашей повестке дня – вызвать другого члена вашей маленькой очаровательной банды. Последний, кто признается, будет разгребать ваши проблемы в одиночку. Я не верю, что вы хотите быть таким человеком. Я ничего не знаю об убийствах. Или об изнасиловании, потому что это было не изнасилование. Пустая трата времени. Это только ваши слова. Хюльдер уставился на несговорчивого мужчину. Его лицо ничего не выражало. Затем сказал. Давайте обратимся к паре вопросов, с которыми вы сможете нам помочь. К мелким деталям, которые не должны вас особо волновать. Когда Тормор не отреагировал, Хюльдер все равно спросил. Один из них касается пятого пользователя. Я не понимаю, какие у вас могут быть причины покрывать его. Вопрос вот в чем. Кто выложил на файлообменник видео Хельги и Сигурли Клары? Я рекомендую дать нам прямой ответ. Если вы решите хранить молчание, я истолкую это как самозащиту. Я не знаю, кто этот новый пользователь. Сам я не делился видео и не могу сказать вам, кто несет ответственность. По той простой причине, что понятия не имею. В дверь легко постучали. Эртла взглянула на Хюльдера, подняла брови. Затем встала, открыла дверь и вышла наружу, закрыв ее за собой. Хюльдер мельком увидел Гюдлигера в проеме. Ему было поручено просмотреть весь контент на платформе, поэтому он, должно быть, натолкнулся на что-то важное, иначе он бы никогда не прервал его. Хюльдер снова повернулся к Тормору. Заминка на мгновение лишила его концентрации, и он надеялся, что это не будет заметно. Подыскивая нужную фразу, он решил вернуться к теме присутствия Тормора в квартире. Это даст ему передышку, чтобы обдумать свой следующий шаг, пока дантист повторял свое предыдущее оправдание. «Что вы делали в квартире, если не заметали следы? Позвольте мне еще раз напомнить, что ваш друг уже кое-что рассказал нам». Хюльдер не стал добавлять, что в тот момент, когда прибыл адвокат Томаса, тот высох, как будто отключили кран. Он не ответил ни на один вопрос после того, как ему показали видео группового изнасилования, поэтому было бы некоторым преувеличением утверждать, что он поведал им всю историю. Как я уже говорил, мы занимались уборкой. Гунни одолжил квартиру для вечеринки на выходных перед смертью Хельги и оставил ее в ужасном состоянии. Мы не хотели, чтобы родители Хельги увидели все это. Они знали о квартире? Нет, я уже говорил вам, они о ней ничего не знали. Но обязательно узнали бы из завещания. Вот почему мы наводили порядок. Конечно, я не могу говорить за Томаса, но именно поэтому я был там. Значит, вы выбирали это место исключительно по доброте душевной, когда случайно заметили тело на балконе. Но вместо того, чтобы позвонить в полицию, вы с Томасом мчитесь в магазины, чтобы купить еще средства для уборки, а затем снова драете всю квартиру. Немного странная реакция, вам не кажется? Просто Томас запутался. Мы только нашли труп, когда вы ворвались. Наша поездка за чистящими средствами не имела к этому никакого отношения. Мы выбежали за ними в самый разгар работы. Тормор не был дураком. Его история звучала правдоподобно. Но версия Томаса еще больше была похожа на правду и имела бы большее влияние на судью, если бы дело когда-либо дошло до суда. Эртла вернулась, излучая удовлетворение. Хюльдер наблюдал, как она со злорадным видом села за стол и потянулась за клавиатурой. Ему показалось, что он увидел тонкую трещину на гладком фасаде Тормора, так как он тоже заметил это. Проектор снова ожил. Они выключили его после того, как показали Тормору форум в начале допроса, чтобы поколебать его самообладание. Однако шок действовал недолго. На стене снова появился примитивный интерфейс сайта. Пальцы Эртлы застучали по клавиатуре, и началось видео, которое Хюльдер раньше не видел. В отличие от других, которые он смотрел, на нем была другая кровать, в другой комнате. Мужчину тоже не было видно. Это больше походило на одно из видео на файлообменнике, где было видно, что мужчина снимает происходящее на свой телефон. Хюльдер украдкой посмотрел на Тормора и увидел, что он нервно облизывает губы. «Кто эта женщина, Тормор?» Эртла приостановила запись на кадре, в котором было видно лицо женщины. «Я ее не узнаю». Впервые с начала допроса они заметили легкую дрожь в его голосе. «Действительно?» Эртла снова нажала play. После небольшого перерыва пара сменила положение, и телефон на короткое время был направлен на мужчину. Это, несомненно, был Тормор. «Кто эта женщина? Вы должны были запомнить. Записи всего 2 года». Эртла отвернулась от него и посмотрела на стену. Изображение затряслось, будто во время землетрясения, когда мужчина навалился на женщину. Когда ритм замедлился, Эртла приостановила запись на другом кадре, показывающем лицо женщины. «Вы уверены, что не узнаете ее?» Тормор лишь покачал головой. Его лицо было серым, и этот факт, казалось, щекотал Эртлу. «Это странно. Офицер, нашедший это, проверил вашу страницу в Facebook и считает, что она невероятно похожа на вашу жену. Он действительно подумал, что это она. Разве такое возможно?» «Нет». Взгляд Тормора упал на сжатые кулаки, которые он быстро засунул под стол. «Понимаю, но не волнуйтесь. Я позвоню ей и попрошу опознать женщину. Просто на всякий случай». Она смотрела на мужчину без капли сочувствия. Он его и не заслуживал. «Она может быть удивлена, узнав, что вы разместили видео на интернет-форуме своих друзей. Мне кажется, она знает, что ее снимают, но я почему-то сомневаюсь, что она хотела бы, чтобы это увидел кто-то еще. Впрочем, неважно». Это сработало. В конце концов, Тормор согласился поговорить в обмен на их обещание не вмешивать в это его жену. Однако, к сожалению, вскоре стало очевидно, что он не знает ничего, что могло бы помочь раскрыть убийство или найти Сигурлиг. Его старая ссора с Хельги оказалась результатом разногласий по поводу того, что делать с видео Марен. Тормор хотел удалить его, Хельги сохранить на сайте. Тормор, казалось, не получал никакого удовлетворения от того, что оказался прав. Хотя сейчас он и его друзья были бы в гораздо лучшем положении, если бы он выиграл тот конкретный спор. Тормор сообщил, что анонимный администратор поделился видео, на котором Хельги повешен, а также видео, на котором он лежит без сознания в машине. Однако полиции найти эти ролики не удалось. Если видео существовало, то по логике вещей пользователь должен был быть убийцей Хельги, или, по крайней мере, связан с ним. Но они не могли полагаться на то, что Тормор скажет правду. Эртла позвонила в IT-отдел из комнаты для допросов, и, по их словам, никто не мог получить доступ к сайту без приглашения, не говоря уже о том, чтобы лишать остальных прав администратора. Кто бы это ни был, должно быть, он зашел на сайт с помощью одного из четырех друзей. Единственная важная информация, которую им удалось вытянуть из Тормора, заключалась в том, как видео Сигурлиг могло оказаться на сайте для обмена порнографией, что имело серьезные последствия для нее. Насколько серьезно, еще предстоит выяснить. Эртла приказала отвести Тормора обратно в его камеру. Некоторое время они сидели молча. Хюльдер догадался, что Эртла не стала сразу же уходить, потому что хотела отложить решение вопроса о том, подавать ли ходатайство о продлении ареста. Если судья откажет ей в просьбе, это отразится на ее авторитете в офисе. С другой стороны, если мужчины окажутся виновными в убийстве, она будет крайне плохо выглядеть в глазах общественности. Лина просунула голову в дверь. Сегодня она распустила свои рыжие волосы, и они велись вокруг ее головы в дымке статического электричества. В кои-то веки Эртла была с ней вежлива, что Хюльдер воспринял как признак ее растерянности. «Я говорила с матерью Марен Тордардоттер», — объявила Лина. «Она говорит, что ее дочь уже пыталась покончить с собой, и что никто в семье не подумал, что в ее смерти есть что-то подозрительное. Она не пыталась выяснить, с кем Марен провела ночь перед тем, как утопиться, потому что это сделало бы ее горе еще более невыносимым. Она не могла представить, к чему это приведет. В то время она и ее муж жили в Норвегии, но вернулись домой, как только узнали эту новость. У них также есть два сына, один старше Марен, другой младше. Мальчики очень тяжело пережили ее смерть, особенно старший брат, который жил в Исландии, когда это произошло. Младший переехал в Норвегию с родителями». Лина посмотрела на Эртлу в поисках одобрения. «Я не рассказала ей о Хельге и его друзьях, как вы и велели. Может, нам поговорить с ее братьями?» Хюльдер спросил Эртлу, но прежде чем она ответила, Лина опередила ее. «Один учится за границей, младший. Другой на траулере и находится в море уже 3 недели. Так что вряд ли они имеют какое-либо отношение к убийствам. Мать знала Маргейра или Сигурлиг?» Удивительно, но Эртла не отреагировала на вмешательство Лины раздражением, что прозвучало так, словно она искренне хотела знать. «Нет, я спросила ее об этом, и она ответила, что нет». «А отец Тордор, он узнал имена?» спросил Хюльдер, хотя ему казалось, что он уже знает ответ на этот вопрос. «Если бы знал, Лина немедленно сказала бы им об этом. Я не смогла его найти. Они разведены, и мать Марен сказала, что они больше не общаются. Он зарегистрирован в Акранасе, но она сказала, что слышала, что он на самом деле живет в другом городе. На его имя зарегистрирован только номер мобильного телефона, но он не отвечает. Мне продолжать попытки его найти?» «Нет, ты, Хюльдер. Лучше, если с ним поговорит мужчина». Хюльдер заметил, что Лину это, похоже, задело. «Какой номер Тордора, Лина?» Конечно же, она знала его наизусть и пересказала ему. Хюльдер набрал его на своем мобильном. Когда он вводил последнюю цифру, телефон сообщил ему, что этому номеру уже присвоен контакт под именем Додди. Номер телефона принадлежал смотрителю дома Хельги.